Глава 16. Перебраться на другой континент – та еще задачка. Сергей пытался делать корабли, пытался найти людские, но в итоге сделал нечто безумное. Он сделал остров из зомби. Миллионы зомби с пластиковыми бутылками, бревнами и прочим бросались в воду, цеплялись друг за друга и так, пока не образовалось нечто, что могло плавать и при этом... Каждый зомби мог шевелить лапками, дабы придавать острову скорость и направление. К тому же имелась система защиты в виде мутантов, что отстреливали шипами всякую приближающуюся морскую тварь. За месяц остров добрался до следующего континента. Размером он был с Австралию, и там Сергей вновь повстречал спасителя мира, но тот вновь огреб и бежал. Следом огребли пришельцы-вторженцы. В армии пожирателя было 100 тысяч мутантов, 30 тысяч из которых на третьем уровне. Когда зомби прибыли на последний континент, Сергей уже был на четвертом уровне. Спаситель отчаянно противостоял ему, но в итоге решил попросту эвакуировать оставшихся людей с планеты. К тому же началась ядерная зима, что существенно усложнило жизнь людям. Зомби же было плевать на холода и снег. Они в большинстве своем были второго и третьего уровня, потому могли бежать и по сугробам по колено. Внимание! Поздравляем! Численность человечества опустилась ниже планки в 100 тысяч. Вы успешно завершили испытание. «Как-то было легко», — на человеческом языке ответил пожиратель. Сейчас он был почти как человек, но это лишь обманчивая иллюзия. Он мог в любой момент обратиться страшным чудовищем, что в одиночку способно истребить ковчег вампиров и не вспотеть. Сергей поглотил все сокровища планеты. Он мог контролировать всех зомби мира, мог влиять на эволюцию и создавать самых причудливых тварей. Правда, этого он не делал, не хотел давать системе халявные схемы и идеи. Он вообще старался действовать так, чтобы другие зомби не могли повторить его решения и хитрости. Сергей очень боялся, что система научит земных предводителей его трюкам. В глазах зомби все потемнело, и столь забытое чувство легкости охватило все тело. Но прошло мгновение, и Сергей открыл глаза, находясь в комнате отдыха. Он был в своем ликвидаторе 2 со снятым шлемом и оружием в руках. «Босс вернулся!» – раздался радостный голос пироманьяка. «Босс, почему вы на меня так смотрите?» «Ну, знаешь, после почти года в обличии зомби, теперь ты мне кажешься очень...» Сергей жутко улыбнулся и медленно направился к парню. «Вкусным». Даниэль побледнел и в ужасе попятился назад, но босс, сделав несколько шагов к парню, резко остановился и рассмеялся. Воспоминания о времени, проведенном в облике зомби, быстро растворились, оставляя лишь сухие сведения. Вроде тех, что он предпринял в том или ином случае, какие эволюции развивал и прочее. Потому тяги к плоти и прочему, что присутствовало у него в облике зомби, не осталось. «Босс, это жестоко. Я действительно подумал, что вы меня загрызете!» — воскликнул обиженный маг. Но не успел Сергей что-либо сказать, как рядом с ним появились две рыжие девушки и обняли с обеих сторон. Мужчина взглянул на них и увидел две пары глаз, полных переживания, счастья, тревоги, обиды и любви. Измученная тяжелыми испытаниями, в особенности пребыванием в облике зомби, душа мужчины растаяла, а в мыслях раздался звук выбитой двери. «Внимание! Ваша... Внимание! Ваша связь с Софи и Элли выросла до второго уровня. Теперь они получают 50% ваших характеристик. Сила плюс 204, ловкость плюс 289, выносливость плюс 156, живучесть плюс 131, магия плюс 263». Прочитавшие сообщения девушки едва не разревелись и сильнее вжались в броню мужчины. «Рад, что у вас все в порядке, но поговорим потом». Окинув взглядом троицу перед собой, сказал Сергей. Глаза Силвы блестели, а на лице застыло восхищение. Ее за талию обнимал Грот, что одобрительно смотрел на босса, а Даниэль искренне завидовал. Закинув девушек на плечи, мужчина направился в спальню и, уложив их на кровать, принялся выбираться из своего панциря. В это время девушки сооружали над кроватью что-то вроде навеса. Они помнили слова Сергея о том, что тот не хотел бы, чтобы кто-то наблюдал за ними во время секса. Сделали они все так шустро, что когда мужчина наконец-то освободился от всего лишнего снаряжения, на него из подобия шатра уже смотрели две улыбающиеся мордашки. Морально истощенный мужчина накинулся на девушек, освобождаясь от скопившегося стресса, но все же приходилось быть сдержанным, они не взяли противозачаточные кольца. «От сучки!» — воскликнула Энн, наблюдающая за комнатой отдыха. «Не говори, воспользовались моментом», — добавила Арианна. «Похоже, уровень связи поднялся». Наташа внесла свои 5 копеек и отпила чая. Увидев множество удивленных взглядов, пояснила. Он посмотрел на них, растаял, потом они подвисли и чуть не разъявились. Сучки, одним словом. «Алис?» Она обернулась и увидела грустную девушку. «Я в порядке», — ответила та, чьи слезы предательски текли. «Вы сами видели, через что они прошли на своем испытании. Им было плохо, страшно, тяжело, потому как и Сергею им нужна была любящая душа рядом. Я не могу винить их, но не сдамся». «Как прошло ваше испытание?» — спросил мужчина. Рядом с ним лежали две стройные девушки, что обнимали его. Обе были счастливы и крайне довольны. «Мы появились рабынями», — раздался голос слева. «И нам нужно было организовать восстание и спастись», — дополнил голос справа. Как обычно, Сергей понятия не имел, где кто. «Но мы справились и сохранили честь. Они пытались, но никто не смог овладеть нами». Девушки, как обычно, говорили по очереди, но от услышанного Сергея обуял гнев. Он крепче обнял девушек. Лишь одна мысль о том, что ими пытались овладеть, заставляла его захотеть убивать. Также появились мысли о том, что сам дурак, зачем взял их сюда и прочее. Только вот и спокойно подумать нельзя было. Он говорил вслух, да и девушки мысли читают. «Ну и чего вы разревелись?» — вздохнул мужчина. «Блин, он реально ел людей!» Даниэль сидел перед телевизором в гостиной комнаты отдыха и смотрел на приключения босса в облике зомби. Видеозапись была доступна лишь в комнате. К счастью, там были поставлены быстрые переходы на интересные моменты. Все же Сергей провел в облике зомби почти год, и просмотр этого видео займет год. Потому парень смотрел лишь самое интересное, по мнению системы. Но не только он один. Девушки, что наблюдали через камеры, также заинтересовались этим видео. Все же подглядывать за боссом в постели было неэтично из-за присутствия Алис. Однако вид того, как Сергей в облике зомби истребляет человечество, внушал ужас. «Алис, нам выключить?» – поинтересовалась Энн, заметив, как девушка плачет. «Он почти год занимался таким ужасом, Я, наверное, на его месте спятила бы, а он смог после такого улыбаться и шутить», — расчувствовалась девушка. «Нет, не выключай, это очень ценная информация. Эволюция и развитие зомби, как и их инстинкты с повадками». «Хорошо», — ответила Энн и повернулась к экрану, но подскочила и чуть со стула не упала. Там был момент, как Сергей штурмовал лагерь в метро. Камера, кстати, была третьего вида, но пироманьяк мог ее крутить и вертеть, как хотелось. Парень почему-то выбирал самые кровавые ракурсы. «О, есть видео моих похождений?» – удивился Сергей, вышедший из своей комнаты. Он был в красной, довольно удобной форме убежища. Позади него шли рыжие сестры в броне «Тень». Их одежда находилась в контейнере, и они еще не успели ее достать. «Да, босс, но вы жуть там вытворяли». Обернувшись, кивнул парень и продолжил просмотр. «А где Силви и Грот?» «Узнают друг друга получше», — грустно ответил парень. Он и сам заглядывался на оружейницу. «Даже так. Вроде у нее парень есть». Пробормотал Сергей, но не успел опомниться, как рыжие заняли место на диване перед телевизором и отобрали у Даниэля пульт. Точнее, они просто попросили и мило улыбнулись, а молодой бабник растаял и отдал. Потому ему пришлось смотреть похождения зомби-босса с самого начала. Сам босс не стал смотреть видео и принялся за готовку. Есть хотелось довольно сильно, а имелись лишь бутерброды. Впрочем, поедая бутерброды, он и готовил сытный и вкусный борщ. Холодильник ломился от продуктов, а воду использовали ту, что взяли с собой, родниковую. Через полтора часа все сели за стол, и тут объявились Силви с Гротом. Выглядели они довольными, но потрепанными. Волосы девушки были взъерошены, а одежда помята. «Еда!» – обрадовался здоровяк и направился к столу. Девушка же пошла в душ. Но не успели они далеко уйти, как раздалось системное сообщение. «Внимание! Награды посчитаны и подготовлены. За прохождение дополнительного испытания вам предлагается уникальная награда. Если вы откажетесь от нее, вам выдадут обычные награды. Уникальная награда. Карты с координатами планеты Земля перестанут выдаваться в качестве наград. Их будет невозможно получить каким-либо способом». «А существующие останутся, ведь так?» «Так». «Однако, если истребить этих четырехруких, они не смогут никому продать координаты». Пробормотал мужчина и поднял глаза, посмотрев на потолок. «Хорошо, я согласен». «Принято. Внесены изменения в систему наград. Желаете начать финальное испытание?» «Нет, пока», — ответил босс, что был зверски голоден. Система ничего не ответила, а народ оживился. Они обрадовались, что устранили потенциальную угрозу для планеты. А вот Даниэль ворчал, мол, никто мог не получить карту, а так они лишились потенциально огромных наград и возможности стать сильнее. Только вот Сергей был уверен, что система с удовольствием начала бы раздавать карты направо и налево, но пошла на уступки, лишь бы не сделать его еще сильнее. Только вот он все равно усилится. Вскоре начнут производить зелья характеристик, а развивающие зелья он и так пьет каждую неделю. После еды и приведения себя в порядок, люди проверили снаряжение и экипировались. Но предварительно рыжие выпили по зелью развития. По планам Сергея, они должны были выпить его еще 3 дня назад, но из-за испытаний, где их раскидало по виртуальным мирам, возможно, виртуальным, девушки не имели доступа к контейнеру, где и хранилось все добро отряда. По указу мужчины, они повысили уровни своих трансформаций, дабы повысить выживаемость. Также Силви отчиталась в том, что произвела небольшой ремонт дьявола. У нее был сборочный стол и монеты, но без нормальной мастерской полноценный ремонт сделать было практически невозможно. Она и так истратила все монеты, полученные за первое испытание. «Система, мы готовы», — громко сказал мужчина. «Принято. Финальное испытание запущено. Покиньте комнату отдыха в течение получаса». В стене образовался широкий проход, что вел в какую-то пещеру, если ее можно было так назвать. Все же пол и стены были покрыты плотью. Пещера была достаточно большой, чтобы туда поместился мех, потому, перетащив контейнер с припасами, Сергей бросил черный куб на мягкий пол и активировал своего робота. «Выглядит намного лучше». Улыбнулся мужчина, осмотрев 4-метрового механического красавца. Единственное, что ракетницы были выведены из строя, многие датчики и системы тоже. Силви в основном починила обшивку и критические повреждения двигательных механизмов. Теперь дьявол может нормально двигаться, но боевая мощь едва достигала 1/4 от того, что было ранее. Вернув ликвидатор 2 в контейнер, голый мужчина забрался в кабину и, пройдя все те не очень приятные процедуры, вновь ощутил себя роботом, разве что чувствительность была существенно снижена. Отряд двинулся дальше по туннелю из плоти, но в течение часа они так никого и не обнаружили, однако столкнулись с разветвлением. Перед ними было 6 тоннелей, что располагались рядом друг с другом. «Куда пойдем, босс?» – поинтересовался маг. «Ну, разделяться мы не будем, это я сразу скажу. А куда идти?» Робот задумался и, повторив привычку пилота, погладил подбородок. «Долбани во все проходы магии. Где получишь больше опыта, туда и пойдем. Мой радар и интерактивная карта, к сожалению, не работают». «Да, босс?» Парень выбежал вперед и начал формировать 3 мощных огненных шара. Один формировался у него из рук и 2 над посохами, что располагались за спиной. Первый залп, и маг сразу начал формировать 2. Костюм дальше сам контролировал судьбу снаряда, но если пироманьяк захочет, то может перехватить контроль. Парень не захотел, и вскоре раздалась череда взрывов. Опыт был во всех 3. Заявил он и сразу запустил еще 3 шара в оставшиеся тоннели. Раздались взрывы, и парень задумался, пересчитывая опыт. «Больше всего во 2 слева, почти в 2 раза», — подытожил маг. Туда люди и направились, но сначала перебили всех тех монстров, что повылезали, дабы отомстить обидчикам. Это были старые добрые порождения биомассы 1 уровня. Тоннели были небольшими, но робот смог пролезть, только вот сражаться, передвигаясь гуськом, не мог. Однако этого и не требовалось. Грот и сам совсем справлялся. Нападали лишь первоуровневые твари, потому проблем не было. Кроме разве что одной. Из-за горок тел Сергею было еще тяжелее передвигаться. Выбравшись из тоннеля, они попали в еще больший тоннель, только он был под наклоном и вел вниз. Идти было тяжело, скользкая плоть и крутой наклон не способствовали легкости спуска. Рыжие использовали мечи как лыжные палки, втыкая их в пол. Грот действовал схоже, но лишь одной рукой, второй он крепко обнимал свою женщину. А вот пироманьяк... Бедолаге пришлось обнять ногу дьявола и быть прилипалой. Люди более-менее адаптировались к спуску, но, как и ожидалось, появились неприятности. Змееобразные твари с легкостью передвигались по наклонному склону, а из стен то и дело выглядывали небольшие черви, обстреливая отряд шипами. Но врагам показалось, что этого мало, и сверху начали пикировать какие-то летающие твари. В сравнении с остальными они были небольшими, размером с голову человека. Впрочем, головами они и были. Летающие головы с острыми зубами и небольшими отростками там, где должна быть шея в виде 4 длинных извивающихся щупалец. На месте ушей были выпуклости, из которых росли полупрозрачные крылья. Они могли складываться и втягиваться в голову. Сражаться было невероятно тяжело. Одно неловкое движение, и кубарем покатишься вниз. А тут надо было уклоняться от атак сверху, снизу, слева и справа, и при этом держать баланс. Сергей создал купол ауры, накрыв всех своих, но для этого ему пришлось повысить уровень навыка до 2. Сверху купол бомбардировали головы, шипы безостановочно пробовали барьер на прочность, а змееобразные твари, несмотря на ожоги, что оставляла аура, обвивали купол, заползая наверх. «Все ко мне!» – приказал Сергей, и робот, сев на пол, выставил вперед руки, будто кого-то обнимал. В то же мгновение к нему перенеслись рыжие, а потом подлетел Грот и Силви, что мог прыгать по своим платформам. А пироманьяка босс еще в самом начале взял за шкирку и закинул к себе на колени. «Держитесь!» – громко сказал робот и покатился вниз.